Полюби эту вечность болот. Никогда не иссякнет их мощь. Этот злак, что сгорел, не умрет. Этот куст без истления тощ. Эти ржавые кочки и пни знают твой отдыхающий плен. Неизменно предвечны они. Ты предвечностью полон измен, одинокая участь светла, безначальная доля света. Эта вечность сама снизошла и навеки замкнула уста.